Рука Жозе подвинулась, наконец, к краю подушки, и вскоре он с торжеством выдернул ключ. Потом пошел тихонько к двери, которую он только притворил, и быстро проскользнул в коридор. Опять заперев без всякого шума дверь, настолько, чтобы холодный ветер не дошел до монаха и не разбудил его. Тогда он побежал к выходу и, осторожно прислушиваясь, вышел в монастырский сад. Темнота и буря позволяли ему пробираться скорыми шагами через кусты и достигнуть того места стены, с которого он снял веревочную лестницу. Когда Франциско ушел от Энрике, чтобы принести ей плащ и позвать Прима, она стала дожидаться его, крепко прижимаясь к стене и дрожа от страха. Ее душа была потрясена с тех пор, как она слышала в подземелье ужасные вопли и стоны. Ее окружала вдобавок непроницаемая тьма. Она увидела, наконец, что к ней возвращается Франциско. На нем был надет плащ, но он шел, к удивлению Энрике, без Прима. Он подошел к ней и проговорил торопливо и тихо: «Теперь пойдем, следуй за мною». Дрожащая Энрика видела с удивлением, что Франциско шел перед ней вдоль стены, не отдавая ей плаща, который он принес нарочно для нее. Но она подумала, что он, вероятно, в торопях забыл ее защитить от нестерпимого холода. «Нашел ты веревочную лестницу?» — спросила она, наконец, шепотом. «Она нам не нужна. Иди только за мною, у меня есть ключ от ворот», — отвечал он ей также шепотом. Энрика приостановилась, хотя голос, который она слышала, был подавленный, однако ж ей показалось, что он не принадлежит Франциско, а между тем это не мог быть никто другой. «Но где же твой друг Дон Жуан?» — спросила она. «Он переносит лестницу через стену». Энрика, которая была уже так близка к желанной свободе, удивилась последним словам своего провожатого и старалась, несмотря на темноту, разглядеть его фигуру, которая быстро двигалась перед нею. Странное предчувствие, вызванное, может быть, звуком слышанного ею голоса, наполнило ее душу и объяло ее ужасным страхом. Она не могла постигнуть, как голос и фигура Франциско стали вдруг походить на голос и фигуру его брата, который был для нее отвратителен. «Франциско», — шепнула она, остановившись, — «дай мне взглянуть на тебя». Они были уже у самых ворот. «Пойдем скорее. Когда мы будем за стенами, то ты меня увидишь и обнимешь», — отвечал он торопливо, тихо и ловко впуская ключ в старый и большой замок тяжелых ворот. Между тем, как он повертывал ключ, Энрика, мучимая неизвестностью, решительно подошла к нему, протянула дрожащую руку к его шляпе и ловким движением сорвала ее с головы в ту самую минуту, когда ворота повернулись на своих петлях. У Энрике вырвался страшный крик ужаса. Она увидела насмешливое лицо и рыжие волосы Жозе. У нее затряслись колени. С широко раскрытыми глазами стала она всматриваться в отвратительного человека, как будто хотела убедиться, что она видит перед собою действительность, а не обманчивый отвратительный образ, вышедший из ада. Между тем Жозе, схвативший ее за руку, крепко держал ее и с торжествующим видом старался вытащить Энрику через отворенную дверь на улицу. Он надеялся, что возлюбленная его брата, которая никак не могла думать, что увидит его в стенах монастыря, не узнает его так скоро и что ему удастся проскользнуть мимо негра. Теперь же необходимо было действовать быстро и смело. Крик Энрике был, вероятно, услышан не только негром, но также Примом и Франциско, и потому, если ему не удастся в это мгновение похитить желанную им женщину, то он должен попасть в руки своих врагов, которые на этот раз непременно убьют его. Все эти мысли пробежали с быстротой молнии в уме всегда решительного Жозе. Он сбросил свой плащ, схватил обеими руками изо всех сил сопротивлявшуюся Энрику и высоко понес ее, чтобы таким образом достигнуть вместе с нею улицы Фобурго.